519. Гуру. Помыслите о начале действий. Все, даже самое великое, когда-то начиналось с малого. Малые начала великих дел и явлений следует осознать во всей глубине. И когда захотите заложить начало действия, помните, что малый и незаметный росток может покрыть впоследствии огромную площадь потомством своим. Хочу, чтобы поняли смысл и значение малых зерен закладываемых действий. Из малого растет великое, если качество зерен хорошее. Так, если даже бодрость и молодость стремитесь удержать и сохранить, и применяете при этом психическую энергию, то хорошо и это, ибо когда-то и где-то сможете приблизиться и частично осуществить способность владык не стареть в одном теле в течение столетий. Все хорошо, если делается сознательно, надо лишь понять самый смысл факта, вдвинув его в будущее. Потому говорю, действуйте сознательно.